Тебе, красующемуся своим Сатори. Почему бы тебе не сделать на все тело татуировку? У меня есть Сатори. Если ты не думаешь о своем желудке, то это говорит о том, что он у тебя здоров. Если ты не можешь забыть свое Сатори, то это доказывает, что у тебя его нет. Если ты думаешь, что теперь что-то особенное, потому что у тебя есть Сатори, то ты просто красуешься своим мешком мяса. Когда у заурядного человека есть Сатори, то его называют дзен-черт. Это потому, что он считает себя чем-то особенным. Когда говорят о Сатори, то часто это просто означает, что черт получил магические силы. Если ты знаешь, что делаешь что-то плохо, то это не так плохо. Но те, кто болтает о своем Сатори, даже не считают это чем-то плохим. Поэтому им уже ничем нельзя помочь. Есть люди, которых не любит вся их семья, но они все равно считают, что правы. Если ты думаешь, что прав только ты один, ты ошибаешься. А уж насколько ошибаются те дзен-простофили, которые ходят, надувшись своим Сатори, в то время как их ненавидят дома. Ни к одной иллюзии не подобраться так тяжело, как к Сатори. Гоньё Сандзя спрашивает Дзесю, а что если ни одна вещь больше не появляется? Он пытается похвастаться, что стал одним целым с пустотой, и больше нет ничего, за что можно было бы цепляться. Дзюсю отвечает, отпусти. Гоньё настаивает, но если нет ничего, за что бы я цеплялся, что я должен отпустить? Дзюсю отвечает, ну если это так, то тогда таскай свое отпускание вместе с собой. Мы не должны вешать свою практику себе на грудь. Разве не ясно, что Сатори, которое можно повесить себе на грудь, пустое вранье? Поверхностные люди не замечают, что они делают что-то плохое, пока их не схватит полиция. Заурядные люди даже не замечают, что живут в иллюзии. Ты должен все видеть ясно. Истинная Сатори означает показать свое непрекрашенное лицо. Это означает прийти в себя. Чем больше ты приходишь в себя, тем яснее видишь свои ошибки. Неожиданное большое Сатори означает разрушение старых представлений, таких как, например, о Сатори и иллюзии. Чем вообще отличаются иллюзии и Сатори? На самом деле это одна и та же вещь, о которой мы строим иллюзии и которой мы просыпаемся. Сатори означает, что Будда-дхарма становится реальностью. Буддизм – это странное учение, в котором говорится, что все Будды и все страдающие существа одинаковы по своей природе. Поэтому считать Буддами что-либо на другой стороне против Будды-дхармы. Если мы не проникаем туда, где нет разницы между нами и Буддой, на то место, где вообще ничего нет, то когда-нибудь мы начнем медлить, устанем и застрянем. Где твой настоящий дом? У тебя нет спутников. Куда бы ты ни посмотрел, ни одного человека. Ты должен найти то место, куда можешь попасть ты и только ты. То, что большое дело вечной практики подходит к концу, означает, что путь Будды становится реальностью, что он становится нашей плотью и кровью. Сатори не означает конец иллюзий. Будда-дхарму нельзя схватить. Если мы говорим, что у нас Сатори, то мы уже перелетели. Если мы говорим, что у нас нет Сатори, то мы еще не долетели. Большое Сатори означает реальность. Это неправильно говорить о ступенях практики. Практика равняется Сатори. Только дзадзен, только нэмбуцу. Заурядному человеку это только кажется недостаточным. Он хочет получить что-нибудь назад за свою практику. Важно это только. Просто делать это. С какой целью? Ни с какой. Там нет чаевых, только делать. Один монах спрашивает Рюге, чем завладели старые мастера, что дало им спокойствие ума? Рюге отвечает, это как с вором, который влезает в пустой дом. Когда вор влезает в пустой дом, ему не надо ничего воровать, ему не надо ни от кого убегать, там нет никого, кто бы за ним охотился. Ты должен полностью понять это, там абсолютно ничего нет. Сатори как вор, который влезает в пустой дом. Он влезает, но там нечего воровать, нет причины убегать, никто не охотится за ним. Поэтому там нет ничего, что могло бы удовлетворить. Сатори? Ты не должен выпендриваться с таким избитым словом. Ты говоришь о Сатори, но то, что ты держишь за Сатори, очень мало. Это проблема сознания. Когда твое сознание немножко расширяется, ты убеждаешься, что там совсем ничего нет. Сатори можно найти везде в мире, как воздух, которым мы дышим каждый день. Мы не получим Сатори в будущем. Шакьямуни Будда никогда не утверждал, что Сатори было у него одного. Он говорил, что он и все живые существа вместе осуществляют путь. Но такое коллективное сатори недостаточно для людей. Каждый хочет свое личное сатори, как индивидуальное вознаграждение. Это означает, что в конце концов каждый думает только о себе. Иногда люди умоляют меня признать их понимание учения правильным. Пока ты должен спрашивать других об их согласии, ты не подлинный. А еще есть люди, которые считают, что у них есть сатори, потому что им кто-то дал подтверждающую бумажку. Если ты действительно достиг места, о котором идет речь, зачем спрашивать других, как туда пройти? Ты услышал, что от вина пьянеют, и теперь делаешь вид, как будто ты пьян, и думаешь, что на самом деле пил вино. Есть и такой вид сатори. Сатори становится методом. Будда-дхарма и ум спокойствия – не методы. Практиковать без особенностей означает играть как ребенок. Стремиться сделать сатори своей личной особенностью – это неправильно. Сатори – это не тяжелая работа. Это означает стать естественным. Быть естественным. Нам не остается ничего другого, как сидеть за дзен.